Глава 32. Не канон. Александр. «Да что ты устроила истерику? Что ему будет? Пошляется да придет. Тебе кот дороже матери?» «Как можно было, мам?» Выпью успокоительное в конце концов. «Убежал, значит, живой. Куда ты опять собралась?» «Искать!» С надрывом. «У него могут быть сломаны лапы, да что угодно. Это он от шока мог куда-то уползти». Он может под машину попасть на дороге. Ты чудовище, мам. Я не понимаю, как можно так скинуть кота. Да нечаянно я. Зло и надменно. Это неправда, теряя голос. Я тебе не верю. Стою за приоткрытой дверью. Слушаю их ругань. Ну, понятно. Толкаю дверь, открывая шире. Наташа обувается. Саша! Увидев меня, опять начинает плакать. Я его не нашла. «Так, ну-ка, не реви, сейчас разберемся». «Явился, не запылился», — ворчит Адольфовна у плиты. «Тоже из-за кота рыдать будете, Александр Михайлович?» — скептически. «Нет, рыдать будете вы». «А вы мне не угрожайте, я на вас управу быстро найду». «Начинайте искать». Набираю своих. «Вы на моей территории». Я эту квартиру на свой паспорт сняла, так что попрошу вон отсюда. Наряд мне по адресу. Называю адрес. Карга. Людмила Рудольфовна. Злостное хулиганство. Посади-ка ее на 15 суток. Для начала в обезьянник. К солевым феям. Пусть впечатлится. Кто там поближе с каретой? Цыган приняли? А местечко найдется забить туда еще одну. Вот, отлично, мне подходит. Они пусть и прихватят. Да вы не имеете права. А потом мы обязательно выясним, что я не имею права, и вас отпустят. Но потом. Наташа! Разворачивается она к дочери с возмущением. Ты слышишь, что он несет? Наташа поднимает на меня растерянный взгляд, без слов спрашивая, шучу ли я. А я, набирая Бессариона Давидовича, выглядывая в окно. Через дорогу как раз начинается территория Спарты, Ромкиной спортивной школы. «Добрый вечер, Александр Михайлович!» — доброжелательно и бодро отвечает Бессо. «Бессо, Давыдыч, там миньоны твои не разбежались еще?» «Вот сейчас две группы закончили, а что?» «Такое дело!» — объясняю ему про кота. Прошу его спортсменов помочь с поиском в округе. Кто найдет тому вознаграждение, естественно. Рыжий, плоскомордый, шароглазый. С белыми лапками и галстуком, подсказывает, переживая Наташа. С белыми лапками, жирный. Пушистый, поправляет она. Пушистый. По подвалам пусть не шарится. Я сам. В округе пусть посмотрят, как по домам пойдут. «Сделаем, Александр Михайлович. Номер мой всем раздай. Пусть фотки кидают, если похожего встретят». Пока говорю, Наташа вжимается мне в плечо лицом, обнимая за руку, и тихонько всхлипывает. Адольфовна, недовольно и настороженно, меряет шагами студию, как камеру. Пусть тренируется. «Мам, я хочу, чтобы ты уехала. Сегодня же». «А, то есть ты думаешь, что я пошутил?» «Нет, я не пошутил». «Ты же знаешь, у меня самолет. Да и формально это моя студия, а не твоя. Так что не указывай матери». «Золотишко советую снять», — цежу я. «И сопротивление при аресте не оказывать. Заломают, наручники наденут». Припухнув, молчит, поглядывая на Наташу. Слышу, как срабатывает лифт. Наташу надо срочно изолировать. Она, душа добрая, может начать препятствовать воспитательной работе. Известно мне даже, что скажет. Мол, пожилой человек, а пожилой этот человек тут же с инфарктом очередным в ноги рухнет. А я уже на своей работе давно понял, что возраст ни хера не оправдание. Известна истина. Если человек мудак, он и в старости мудак. Возраст никого не облагораживает. Только усугубляет то, что есть. «Наталья, тушь потекла», — шепчу ей. «Умойся». «Да?» — смутившись, прикасается пальцами к щекам. «Давай-давай, а то как панда». подталкиваю ее в сторону ванной. И только она заходит, подпираю стулом дверь и сажусь на него. Заходит наряд. Начинается представление. С обмороками, сердечным приступом, стенаниями безвинно пострадавшей старушки. Потом пафос, угрозы. Но я и не такие шоу видел. «Саш!» — дергает ручку Наташа. «Что происходит?» Игнорирую, пока Люцифера не уводят. 15 суток, как обещал, я, конечно, держать не буду, но с цыганами прокачу. И к веселым солевичкам на приходе запихаю. Для восстановления кровообращения, так сказать, и обозначения границ дозволенного. Вообще, первый признак бытового психопата — жестокость к животным. Это наши вечные клиенты. Они проявляют себя там, где безнаказаны. А я психопатов очень уж не люблю, особенно в реале обитания моих близких. Они уходят, я закрываю дверь, выпускаю Наташу. Она молча садится на стульчик, смиренно складывая руки на колени. «Ничего не говори», — предупреждаю я строго, доставая сигарету. «У тебя нет на эту тему комментариев». «А у меня и нет», — шепчет обессиленно, опуская взгляд. «Вот и молодец! Давно пора уже самой было ее послать. Я просто, знаешь, всегда боюсь, что что-то случится, а мне потом обратиться некому будет». «Есть кому. Ко мне обратишься». «А если мы расстанемся?» «Даже если расстанемся». «Спасибо». «Но мы не расстанемся». Курю на балконе, всматриваясь вниз. Первый этаж. Нежилое, крыша выступает. Там глубокий сугроб и видна вмятина, куда, вероятно, приземлился кошак. Но фонари еще не зажглись, и в сумерках не видно, куда он двинул дальше. Но живой, 100 пудов. На телефон сыпятся фотки разномастных котов. Не он, не он, не он. «Невротик!» — на руках у маленькой девочки. Глаза еще больше обычного, шугливо оборачивается в камеру. На этом моменте и сфотан. Захожу в комнату. «Нашли! Живой!» Скидываю миньончикам адрес. Спускаемся с Наташей за котом. Губы ее нервно подрагивают. «Не реви! Сломаешь миньонам психику, они еще мелкие, нарыдающих, теть смотреть!» Шмыгает носом с печальной улыбкой. Кота принесли 2 девчонки лет 8-9. Пока Наташа отдирает его от носительницы, уточняю. «Как зовут-то вас?» «Я Милка», — хитренько прищуривается вторая. «Она Стася». «Молодцы! Премия вам!» Протягиваю пару купюр. Стася не позволяет взять Миле деньги, дергая ее незаметно за рукав. «Нам Бесо Давыдович запретил вознаграждение брать», — объясняет она. «Делаю шаг назад». «Сказал, мы так помогать должны». «Так, чем же мне вас порадовать?» Пожимает плечами. «А мы очень пончики любим», — строит хитрые глазки Мила. «Будут вам пончики», — обещает Наташа. «Во сколько у вас тренировка завтра?» «В 4». «Ну все, бегите». Отпускаю я их. «Ну вот». Инспектируем дома притихшего невротика. Целый, чуть прихрамывает, с рук не слезает. Обняв за шею Наташу, свернулся и замолк. Обнимаю их обоих, усаживая на диван. Сидим долго в тишине. Хорошо. Только есть очень хочется. Не обедал еще. «Я сейчас». Отдает мне на руки кота, убегает к плите. «Я им завтра пончиков напеку. Много, на всех. Ты поговори, пожалуйста, чтобы меня пустили туда, хорошо?» «Сделаем». «А с мамой что?» «Ты уж отпусти ее. Она умрет от брезгливости, если ее в камеру кому-нибудь. Она и поездами не передвигается, и с брезгливости с кем-то одно купе долго делить». «О-о-о! Ну, придется тебе сильно пострадать, Адольфовна. Гуглю сайт РЖД». «Пусть сегодня переночует и летит, а я с Севой у тебя». «Нет, это я сегодня у тебя. А маме чемодан собери, он ей сегодня понадобится». Поужинав, собираюсь лично посадить маму до хаты на скорой. Даю Наташе наставление. Невротика уложить, про маму не думать. Я про нее уже подумал за тебя. Меня ждать в самом романтическом настроении. Так точно, товарищ майор. Целует меня в нижнюю губу. Аперитив? Саш, поднимает взгляд. Я знаю, что так не надо делать. Это глупо, рано, несерьезно и вообще... Но очень хочу тебе сказать. Тону в ее голубых, чуть заплаканных глазах, светлых, не от мира сего немного, но уже родных. Такая она уже моя. «Сделай, тебе все можно», — шепчу ей в губы. «Ты самый лучший. Я люблю тебя». Оглохнув от неожиданности, замираю, растерянно туплю. «Ну, я говорил это, может быть, пару раз в жизни жене когда-то». Когда-то очень давно, в другой жизни. Но вообще считаю, что мужчина не говорить это должен, а делать. А женщина, в моем понимании, больше это принимать. И у меня нет никакого подготовленного ответа на это, если честно. Со мной такое впервые. Меня перекрывает слегка от желания дать ей в ответ не меньше. Но сейчас любой ответ будет меньше. Мне хочется ее отругать, потому что нельзя нас, мужиков, так расслаблять. Что это такое вообще? А как же кольцо, предложение, все дела? Всю логику мне с ног на голову. Я тебя расстроила? Немного. Ты ничего не отвечай. Смущается она, поглаживая меня по плечу и отводя взгляд. Я не для того сказала, чтобы ты ответил. И, может быть, зря, но... Ну почему же? Я отвечу. Просто не прямо сейчас, хорошо? Я все-таки топлю за канон. И если уж и открывать рот на эту тему, то с кольцом. Ее губы дергают в неуверенной улыбке. Пожимает плечами. Обнимаю ее, прижимаясь губами к шее. Отпустить сложно. Словно отпущу, она выпадет из рук и разобьется. Заставляю себя разжать руки. Все, я скоро.